Руперт тут же ухватился за столь опрометчивое признание. «Что? Вы сказали суду, что проживаете в Хэмпстеде? А теперь говорите, что не состояли в хэмпстедском парламентском обществе? Так-то вы понимаете патриотизм?» «Я сказал, что жил в Хэкни». «Тогда в Хэкнийском парламентском обществе. Я предполагаю, что за пьянство вас попросили. Я не вхожу и в это общество». «Естественно», — торжествующе воскликнул Руперт. «Вас исключили за пьянство». «И никогда не входил». «Да ну, могу я тогда предположить, что вы предпочитаете проводить вечера в публичном доме?» «Если вас это интересует, — сердито ответил Джобсон, — я состою в шахматном клубе Хэкни и по вечерам обычно бываю там». Руперт удовлетворенно вздохнул и повернулся к присяжным. «Господа, наконец-то мы услышали то, что хотели. Я не сомневался, что мы доберемся до правды, несмотря на увертки мистера Джобсона». Он вновь взглянул на свидетеля. «А теперь, сэр, — сурово продолжил он, — вы уже сказали суду, что понятия не имеете, где и как провели вечер 24 апреля 1897 года, и я снова указываю вам, что для этого провала в памяти есть только одно объяснение. Вы пребывали в состоянии алкогольного опьянения в помещении шахматного клуба Хэкни. Можете вы поклясться, что этого не было?» Неумолимая решимость баристера не останавливаться ни перед чем ради установления истины вызвала в зале восхищенный ропот. Руперт подобрался и нацепил оба пенсне. «Ну что же вы, сэр, — торопил он свидетеля, — господа присяжные ждут». Но ответил ему не Альберт Джобсон, а адвокат потерпевшей стороны. «Ваша честь», — обратился он к судье, медленно поднимаясь из-за столика. «Для меня это полная неожиданность. В силу вновь открывшихся обстоятельств я вынужден рекомендовать моему клиенту отозвать иск». «Весьма разумное решение», — согласился судья. «Обвиняемая освобождается из-под стражи. Ее репутация безупречна». На следующий день Руперта осадили клиенты, жаждавшие его помощи, и вскоре без его участия не обходился ни один крупный процесс в суде лорда-канцлера. Не прошло и недели, как все его пьесы приняли к постановке, а через полмесяца он стал членом парламента от шахтеров Коулвилла. Свадебных подарков было море. И среди прочего он получил 35 метров муслина, 10 пар перчаток, губку, 2 буравчика, 5 банок кольт-крема, 3 коробки для шляп, морской компас, канцелярские кнопки, яйцебойку, 6 блузок и кондукторский свисток. И поздравительную открытку с короткой надписью «От благодарного друга».